Так что же произошло? Вчера, Мейсон понизил голос до шепота, этот человек говорил, что хочет оставить свою собственность миссис Клинтон Фоули. И беспокоился, не отразится ли на законности завещания тот факт, что женщина, проживающая с Фоули, в действительности не является его женой. «То есть их брак не зарегистрирован?» — спросила Делла. «Совершенно верно. Итак, вчера его интересовал вопрос, получит ли наследство женщина, проживающая по определенному адресу, и указанная в завещании как миссис Клинтон Фоули, если потом выяснится, что она лишь прикрывается этим именем. Выходит, Картрайт не сомневался, что под именем миссис Клинтон Фоули скрывается другая женщина. Я объяснил ему, что для определения лица, в пользу которого оставляется собственность, достаточно указать в завещании известное наследователю имя и адрес этого человека, например, описав его как женщину, проживающую с Клинтоном Фоули в доме 4889 по Милпас Драйв под именем миссис Клинтон Фоули. «Он так и сделал?» — поинтересовалась Делла. «Нет», — Мейсон покачал головой. «Он оставил наследство миссис Клинтон Фоули, законной супруге Клинтона Фоули, проживающего в этом городе по адресу 4889 Милпас Драйв». «И что от этого изменилось?» «Все. Если окажется, что женщина, проживающая с Клинтоном Фоули, не расписана с ним, она ничего не получит. Наследство оставлено законной жене Клинтона Фоули, а адрес определяет место жительства самого Фоули, а не его жены». «Вы думаете, Картрайт неправильно истолковал ваши слова?» «Не знаю», — нахмурился адвокат. «Во всяком случае, в остальном он не ошибся. Поищи Картрайта по телефонному справочнику. Он живет в доме 4893 по Милпас Драйв. У него должен быть телефон. Немедленно свяжись с ним, скажи, что это очень важно для него». Не успела она протянуть руку к телефонному аппарату, как раздался звонок. «Приемная Перри Мейсона», — ответила Делла, сняв трубку и, послушав несколько секунд, добавила. «Одну минуту». «Это Пит Доркас», — сказала она, прикрыв трубку рукой. «Он хочет срочно поговорить с тобой насчет Картрайта». Мейсон взял трубку. «Слушаю». «Боюсь, Мейсон», — послышался скрипучий голос Доркаса. «Мне придется отправить вашего клиента Картрайта в психиатрическую лечебницу». «Что он еще натворил?» «Скорее всего, собачий вой — плод его больного воображения. Клинтон Фоули рассказал мне, в чем дело, и убедил меня, что этот Картрайт не только психически неустойчив, но и опасен, так как готов был переступить закон и совершить насилие». «Когда вы говорили с Фоули?» — спросил Мейсон, взглянув на часы. «Только что». «Он все еще у вас?» «Да». «Хорошо. Задержите его на несколько минут. Как адвокат Картрайта я имею право услышать рассказ Фоули. Я выезжаю немедленно». Прежде чем Доркас успел возразить, Мейсон бросил трубку и повернулся к Делли-стрит. «Свяжись с Картрайтом. Скажи, что я должен встретиться с ним как можно быстрее. Ему необходимо уйти из дома и переехать в отель. Пусть он зарегистрируется под своим именем, а потом сообщит тебе название отеля. Попроси его держаться подальше от моей конторы и не возвращаться домой, прежде чем я переговорю с ним. А сейчас я еду к окружному прокурору». Фоули поднял шум.